Игорь Алмазов, Виктор Молотов, Мечников, том 5, «Избранник Бога», глава 1. «Нет, я против, чтобы он здесь находился», — кричал Илья Синицын, тыкая пальцем в Сеченова. «Он пришел мешать нашему производству. Даже в уме такого не было», — принялся оправдываться Иван Михайлович. «Все равно, господин Сеченов, я бы попросил вас», — встрял в общий шум гам щеблетов. «Так, всем тихо», — прокричал я. Наступила тишина, которую нарушало только эхо моего голоса. «Илья Андреевич, Александр Анатольевич», — обратился я к коллегам, — «займитесь сортировкой вещества и ждите моих дальнейших указаний. Хотя, думаю, вы и сами догадываетесь, что нужно будет делать дальше. А мы пока с Иваном Михайловичем поговорим наедине». Я жестом позвал за собой Сеченова, мы прошли в другой конец завода, где он не мог обнаружить каких-либо наших тайн. Там располагался небольшой кабинет, в котором раньше, судя по всему, обитал бывший директор завода. Как только Сеченов прошел за мной, я тут же запер дверь и рухнул на свободный стул. «Не стойте», — сказал я, — «садитесь, Иван Михайлович, разговор явно будет непростой». «Еще бы», — тяжело вздохнув, ответил он и присел напротив меня. «Мы ведь шлифовали формулу несколько недель. Честно скажу, я так увлекся созданием этого антидепрессанта, что и вовсе забыл об остальной работе». «Понимаю, я тоже раздосадован», — ответил я, — «но сдаваться мы не можем, особенно, если учесть, что Павлов...» Я выдержал паузу. «А стоит ли раскрывать Сеченову, что я тоже один из избранников богов медицины? Мы оба дали клятву лекаря, но оба об этом молчим. Хотя, думаю, что скрывать это не имеет смысла, особенно если учесть, что появился третий игрок, который разом пресек нашу с Сеченовым общую работу». «Послушайте, Алексей Александрович», – перебил меня Сеченов, – «считаю необходимым это сказать. Понимаете, меня ведь этот антидепрессант особо и не волнует, если уж на то пошло. Да, обидно, но обидно мне больше по другой причине. Не потому, что я потерял патент, а из-за чего же тогда?» – поинтересовался я. «Если честно, я расстроен, что прервалась единственная наша совместная работа», – произнес он. «Я ведь, ох. Поймите, я ведь во все эти новаторские гонки ввязался из-за вас. Вот это откровение. Да у меня скоро все рецепторы удивления в мозге сгорят от перегрузки. Сначала два антибиотика, потом статья про Павлова, а теперь еще и Сеченов решил признаться в том, что все это время скрывал. Я спокойно занимался лекарским делом у себя в Санкт-Петербурге, пока вы не запатентовали свои первые изобретения. Как только я узнал об этом, сразу же понял, вот, человек, на которого я должен равняться. Признаться, мне было жутко скучно, но вся эта игра с нашей конкуренцией сильно меня завлекла. Я сам от себя не ожидал, что способен на такие свершения. Мы с вами за какие-то 2 месяца уже перевернули весь лекарский мир, вернее, начали его переворачивать. Простите мою многословность. Я лишь хотел сказать, что приехал сюда, потому что восхищался вами. Да чего же иронично вышло. А ведь я сам восхищался Сеченовым как исторической фигурой. И поэтому я подсознательно верил, что он не станет вставлять мне палки в колеса. Может, он и не является точной копией великого врача из моего мира, но все же честь ему не чужда. «Что ж, Иван, — произнес я, — не станете возражать, если мы перейдем на «ты», раз уж у нас завязался столько откровенный разговор? Не против, Алексей?» — помотал головой он. «Так будет удобнее. Полагаю, раз уж все карты раскрыты, не имеет смысла скрывать друг от друга и самую главную тайну», — произнес я. «Это ты о чем?» — не понял Сеченов. «Или притворился, что не понял. Я знаю, что ты тоже дал клятву лекаря. И я знаю, кто из троицы богов тебя избрал», — прямо сказал я. «Подожди, я ведь прав?» — Сеченов побледнел. «Откуда? Как ты узнал? И что значит, тоже дал клятву лекаря? У тебя имеется трактат Асклепия, такой же, как у меня», — принялся тараторить Сеченов. «Так, а он, оказывается, обо мне ничего не знал. Ну да ладно, если я хочу осуществить созревший в моей голове план, мне в любом случае придется признаться ему, так что я все сделал правильно. Интересно только, почему ему ничего обо мне не известно? Неужто Подолерий ему ничего не рассказал? Мне-то Гигея все про всех растрепала». «Что ж, очевидно, я тебе сейчас раскрыл глаза», — усмехнулся я. «Так, значит, Подолерий тебе вообще ничего не сообщал? Да он общается со мной не языком, а какими-то видениями», — воскликнул Сеченов. «Я и думать не мог, что где-то рядом со мной есть еще один такой же лекарь. Либо Подолерий ленится, либо Гигея слишком часто лезет в мои дела. Одно из двух. Да чего же ты удивишься, если я скажу, что этот Павлов, такой же, как и мы, сказал я. Его покровителем является Махаон, последний из троицы богов. Сеченов шумно выдохнул, откинулся на спинку кресла и задрал голову назад. Видимо, хотел, чтобы туда прилило побольше крови. «Погоди-ка», — нахмурился он, чуть не уронив свои очки. «А почему ты все время называешь их троицей? Их ведь гораздо больше. Я понимаю, что богов много, но речь сейчас идет именно о лекарских владыках», — уточнил я. «Ну», — кивнул Сеченов, — «я о том и говорю. Их ведь семеро. Семь детей Асклепия. Приехали». А вот об этом Гигея умолчала. Хотя, возможно, это я ее неправильно понял. Она говорила, что лекарские боги избрали трех человек. Возможно, остальные четверо просто не смогли пока найти достойных. Или достойные пока что не решились дать клятву. «Ладно, о богах побеседуем в другой раз», — перевел тему я. «Раз уж судьба свела нас здесь, в Хоперске, предлагаю не заканчивать на этом совместную работу. Мы столько сил вложили в создание этого антидепрессанта, а Владимир Харитонович Павлов помножил все наши труды на ноль. Надо бы дать ему достойный ответ. Кстати, если это тот Павлов, о котором я думаю, странно, что у него другие имя и отчество. Наш-то был Иван Петрович. Хотя, чему я удивляюсь, я ведь тоже не Илья Ильич Мечников. Видимо, фамилии те же, стремление к развитию медицины схожи, но отличия все же имеются. С другой стороны, чем тут удивляться? Мир-то другой. Тут магия половину истории перелопатила. И это я еще даже не изучал местные книги, описывающие прошлое Российской империи и мира в целом. Не удивлюсь, если выяснится, что Романовы отобрали престол у Рюриковичей в какой-нибудь магической войне. А какой ответ мы ему можем дать? Написать жалобу? Поинтересовался Сеченов. Но все ведь честно. Оспорить его изобретение мы не сможем. Он просто нас опередил. Я не о том. Ответ в виде новых изобретений. Объединимся и сможем сделать больше, заключил я. Что думаешь, готов показать Павлову, на что мы на самом деле способны? Ну, а почему бы и нет? Пожал плечами Сеченов. Заставим Махаона поднапрячься. Кстати, верно он подметил, боги почему-то очень беспокоятся, когда их избранников опережает другой конкурентный лекарь, будто у них между собой тоже имеются какие-то разногласия, или даже война. Надо бы поговорить с Гигеей по душам, может, она прольет свет на этот вопрос. Только предлагаю выждать неделю, сказал Сеченов. Давай закончим то, что уже начали в одиночку, а потом поговорим об общих проектах. Само собой, кивнул я. Еще бы, у меня там за стеной два антибиотика ждут часа, чтобы заслужить свой патент. Конечно, мы закончим свои проекты. Заодно и покажу Сеченову, что в нашем союзе главный – я. Так будет проще. И я смогу подкидывать идеи из своей прошлой жизни. Он-то такого сделать не может. На том мы наш разговор с Сеченовым и закончили. Признаться честно, я остался доволен тем, что мы наконец объединились. Вдвоем мы сможем сделать гораздо больше. Пока что у меня всего один союзник-лекарь. И это – Синицын. Он парень не глупый, но все же в финансах и законах почему-то разбирается куда больше, чем в лекарском деле. Еще не знаю, как Сеченов отреагирует на то, что я опережу его аж на два антибиотика. Но, думаю, его реакция точно будет забавной. Сеченов покинул завод, а я вернулся в главный химический цех, откуда уже начали потихоньку уходить домой вымотанные рабочие. Синицын с важным видом сидел за столом и выдавал каждому из уходящих зарплату и премиальные, которые они несомненно заслужили, поработав в другом мире целых две недели. «Ну что, надеюсь, прогнал в шею этого наглеца?» — спросил меня Синицын, внимательно отсчитывая деньги. «Да как тебе сказать?» — усмехнулся я. «Вообще-то, мы договорились объединиться». «Что?» — хором воскликнули Щеблетов и Синицын. Последний аж деньги рассыпал, но тут же бросился их собирать. «Алексей, ты точно умом не тронулся?» Послышалось ворчание Синицына из-под стола. «Он ведь наш враг, конкурент». «Да», кивнул я, «и будет им еще неделю. Как только запатентуем антибиотики, он примкнет к нам». «И зачем тебе это? Ты ведь и так неплохо справлялся», сказал Синицын. «Правда, Алексей Александрович», вмешался Щеблетов, «если вам хочется еще сильнее поделить свой доход, так просто повысьте процент моей доли. В чем проблема? С Сеченовым мы сможем заработать гораздо больше денег. Он не сильно отстает от меня в вопросах создания новых изобретений и препаратов», — сказал я, это решение больше не обсуждается, вам придется с ним смириться. Ну, если Алексей уперся, сказал Синицын Щеблетову, его уже никто не переубедит. И, справедливости ради, мое решение еще никогда никому из нас не вредило, напомнил я, но не будем об этом. Меня больше волнует другой вопрос, как автоматизировать производство. Не можем же мы бесконечно эксплуатировать способности Игоря и Александра Анатольевича. Уж мои-то точно, сказал Щеблетов, я в Хоперске прописаться не могу. Уже есть идеи, как это можно сделать, поинтересовался пришедший в себя Игорь. Ты же знаешь, Алексей, на меня всегда можно рассчитывать. Но ты сам видел, мои каналы дурно реагируют на такой поток маги. Очевидно, нам не маги нужны, а магические кристаллы, стихийные, ледяные и огненные, сказал я, в соотношении 1:2. Ледяные пойдут на кристаллизатор, а огненные – на химический реактор и центрифугу с выпаривателем. В таком случае нам понадобятся очень дорогие магические кристаллы, подметил Щеблетов. Стабильные, с регулировкой температуры, таких очень мало, их в основном только военные производят. Щелк, в голове будто зажглась лампочка. Мне пришла гениальная идея. Сам не ожидал, что смогу за пару секунд найти такое решение. Ты чего так улыбаешься? Удивился Синицын, взглянув на меня. Пока не можем наладить массовое производство сульфаниламида, первую партию после регистрации патента отдадим военным. Бесплатно, заявил я. Бесплатно, вновь возмутился Синицын. Ты же знаешь, что у меня лихорадка начинается от слова «бесплатно». Зачем? Спокойно спросил Щеблетов. Нужно договориться с кем-то из их представителей, начал объяснять свой план я. Поставим им пробную партию, а взамен получим от них стабильные кристаллы. Бартер. Деньги поначалу мелькать в этом деле не будут, если они оценят его действие. А они оценят. На фронте антибиотики спасут тысячи раненых людей. Так вот, когда они его оценят, мы заключим более сложную сделку. Увеличим поставку антибиотиков, а с них затребуем кристаллы. За это время наше производство уже взлетит до небес. Это ты хорошо придумал, Алексей, согласился Синицын. Беру свои слова назад. Идея отличная. Да, только вы не учли кое-что еще, Алексей Александрович, подметил Щеблетов. Если мы будем отдавать весь сульфаниламид бесплатно, то нам ни на что будет закупать технический спирт, красители и остальное сырье. Производство, наоборот, встанет. Не встанет, улыбнулся я. Вы забыли про пенициллин. Если стрептоцит, он же сульфаниламид, пойдет к военным за кристаллы, то пенициллин пойдет в массы за деньги. Для пенициллина нам, кроме сахара и еще нескольких химических веществ, больше ничего не нужно. Достаточно только расширять наши плантации. Начнем производить его в промышленных масштабах. Все, вопросы отпали, поднял руки Щеблетов. Сдаюсь. План действительно просто изумительный. Вот только в нем остается еще один маленький недочет. Какой? Спросил я. Если вы рассчитываете, что с военными буду договариваться я, спешу вас разочаровать. У меня нет знакомых в военной системе. И знакомых, которые знают знакомых военных, тоже нет. Понимаете, тут тупик. Щеблетов прав. В этом кроется весомая загвоздка. Хотя, двух военных я все же знаю. Вот только один из них вряд ли имеет большой вес в своей стезе, а второй не захочет со мной сотрудничать, если не получит то, что хочет, то, что я ему не дам. Речь об аэромонте Андрее Бахмутове и моем брате-полевом лекаре Кирилле Мечникове. Бахмутов связи, скорее всего, не имеет. Зато у Кирилла они есть, это стопроцентно. Но взамен ему потребуется обратный виток. Он ведь так и не успокоился после нашей с ним встречи. Есть у меня два человека, сказал я соратникам, свяжусь с ними. Правда, велика вероятность, что оба сейчас на фронте, так что ответ придет не скоро. Господа, а вы про меня не забыли? Спросил Синицын. А что, у вас имеются связи с военной сферой? С сомнением в голосе спросил Щеблетов. Имеются, ответил он. Я ведь уже говорил тебе, Алексей. Помнишь, мой отец был боевым магом, он ветеран. Половина военных, которые сейчас занимают высокие посты в Саратовской губернии, когда-то были обычными рядовыми, которые многим ему обязаны. А вот это, уже очень интересная идея. Кстати, глаза Щеблетова округлились. Илья Андреевич, а ведь вы же Синицын. Да, ага, здравствуйте, рад знакомству, накручивая ус на палец, съязвил он. Нет, поймите правильно, До меня только сейчас дошло. А вы случайно не родственник Андрея Константиновича Синицына? О нем и речь. Барон, которому земли от Карска принадлежат, кивнул Синицын. Так я тоже о нем наслышан, воскликнул Щеблетов. Он ведь легенда. Если попросить о помощи его, то наши вопросы точно будут решены. Сможешь, Илья? Прямо спросил я. Чувствовалась в нем какая-то неуверенность. И, кажется, я понимал, откуда она взялась. Могу, если переступлю через свою гордость, вздохнул Илья. Мы с ним немного не в ладах. Он хотел, чтобы я пошел по его стопам и стал полевым медиком. Но я отказался и уехал самостоятельно добиваться своего счастья. Год в Саратове поработал, потом переехал в Хоперск. А с отцом с того самого скандала так ни разу и не увиделся. Мы даже письма друг другу не шлем, хотя живем в 100 километрах друг от друга. Ну, может быть, он все-таки уже простил вас, Илья Андреевич, пожал плечами Щеблетов. Мне кажется, что попробовать точно стоит. Стоит. Вот только взамен он потребует, чтобы я отправился на фронт, и вы лишитесь своего финансового советника, хмыкнул Синицын. Вынужден сказать, что у меня тоже есть возможность связаться с военными, встрял в наш разговор Игорь Лебедев. Но, об этом я могу поговорить только с Алексеем наедине. Я понял, что имеет в виду Игорь. Он говорил, что услугами гильдии, в которой он состоял, часто пользовались даже военные. Но мы не для того инсценировали его смерть и меняли документы, чтобы Игорь вновь заявился к наемным убийцам. Нет, Игорь, я понял, о чем ты говоришь, сказал я. Даже разговора об этом не будет. Мы найдем иной способ. Итак, я решил подытожить. Предлагаю следующий план. Я напишу своим знакомым. Попробую узнать, что они скажут на эту тему. А потом, Илья, мы скатаем с тобой в Аткарск. Вдвоем. Я попробую поговорить с твоим отцом. Возможно, он послушает другого лекаря. Сильно в этом сомневаюсь, помотал головой Синицын. Но все же мы попробуем, настоял я. А вы, Александр Анатольевич, на всякий случай поспрашивайте в Саратове. Может, через кого-нибудь все же выйдете на военных. На этом наше маленькое заседание подошло к концу. Остаток дня мы упаковывали пенициллин и сульфаниламид в ампулы. И лишь две из них отправили вместе с Щеблетовым в Саратов. Оставалось только ждать весточки из ордена. Ведь для начала им нужно проверить действие этого препарата. Вот только я уверен, что они сделают это быстро, поскольку совсем недавно прошумела статья про микроскоп и мир бактерий, которую выпустили мы с Ярославом от лица Санкт-Петербургской лекарской академии. Возможность убивать бактерии заставит Саратов как можно скорее проверить работоспособность антибиотика. Я впервые вышел на работу после недолгого отпуска, взятого для отъезда в Санкт-Петербург. В ожидании ответа от саратовского ордена лекарей я и не заметил, как пролетела целая неделя. Писать Бахмутову и своему старшему брату пока не стал. Для начала должны подтвердить регистрацию патента, а уже после этого можно будет и решать вопрос со следующим этапом производства. Кроме того, за эту неделю я обсудил вопрос с кузнецом на тему регистрации патента еще и на его изобретение. Все-таки химический реактор, кристаллизатор и остальные элементы системы пока что никто не создал. Как только появятся кристаллы, мы сразу же вызовем сюда членов Бюро регистрации интеллектуальной собственности в области химии и производства. Они более сговорчивые, чем те же лекари, поэтому готовы выезжать в отдаленные уголки губернии самостоятельно. А доход мы с Петровичем поделим пополам. Все-таки концепцию ему объяснил я, но все остальное он делал и додумывал сам. Кузнец заслужил свои деньги. За неделю до конца февраля нам пришла весточка из ордена. Препарат предварительно одобрили. Синицын сразу же поехал вместо меня представлять формулу и регистрировать патент, а я в этот день провел собрание школы среднего лекарского персонала, а после отправился в госпиталь на ночное дежурство. И тут началось. «Господин лекарь, пожалуйста, помогите. У него же нога скоро отвалится», — молила крупная громоздкая женщина, которая буквально на своих плечах дотащила до госпиталя своего мужа. А нога у того распухла так, что, казалось, может лопнуть в любой момент. Гноя внутри скопилось немало. Судя по всему, это флегмона, разлитое гнойное воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки. Если этот процесс не остановить, гной может расплавить нижележащие ткани, мышцы и даже кости. Что случилось? Принялся опрашивать пациента я. Поранился, да порезался 2 недели назад, простонал он. А какую-то железку? Не думал, что так худо станет. Все терпел, терпел и дотерпелся. Теперь это состояние получится вылечить только обратным витком. Мы затащили больного в главный зал госпиталя, уложили на кушетку. Я принялся обрабатывать рану своими антисептическими растворами. Антибиотиков с собой у меня не было, да и пользоваться ими я пока что не рисковал. Пусть сначала орден подтвердит их работоспособность. Поэтому пришлось вжарить по бактериям приличной дозой своей антилекарской магии. После этой процедуры я еще раз прошелся прямым витком по сосудам, нормализовал их тонус, стабилизировал кровообращение, а затем дал больному обезболивающее и ушел в свой кабинет. Это был уже четвертый пациент за ночь, которому мне пришлось истреблять бактерии обратным витком. Это дежурство сильно меня вымотало. Поскорее бы уже начать использовать пенициллин или тот же стрептоцид. На этом мои мысли прервались. Я споткнулся и чуть не ударился виском о свой письменный стол. Повезло, что вовремя успел схватиться рукой за ручку двери. Сердце жгло, жутко жгло. Пульс подскочил так, будто я выпил 10 кружек кофе. А это еще что такое? С утра же все было нормально. Неужто меня проклял кто-то? Как только сердечный ритм принялся выдавать нестабильную пляску, я понял, в чем на самом деле проблема. Отец ведь меня предупреждал. Похоже, я сегодня переборщил с обратным витком, и он нанес ущерб своему же организму. Я принялся стабилизировать ритм лекарской магией, но сердце отказывалось слушаться, будто вокруг него образовалась стена, которая не пускала другое колдовство. Вот это я попал. Стиснув зубы, я потянулся к своей сумке с лекарственными препаратами. Там у меня было несколько веществ, которые могли привести мое здоровье в порядок. И ведь сходу и не скажешь, что там у меня в груди творится. То ли экстрасистолия, то ли фибрилляция, черт его знает. Я проглотил пульсурежающий раствор, и мне стало чуть лучше. «Все, Мечников», — сказал сам себе я, — «завтра же беремся за создание электрокардиографа». И стоило мне об этом подумать, как сердце вновь вышло из-под контроля и заколотилось с удвоенной силой. Глава 2. Да что ж такое, неужели я нанес сердцу настолько непоправимый ущерб? Не мог же обратный виток за один вечер вызвать у меня настолько устойчивую некупирующуюся аритмию? Видимо, я убил слишком много бактерий, пытаясь спасти сегодняшних пациентов. И обратный виток дал отдачу. Нужно взять себя в руки и найти способ остановить этот приступ. Если аритмия разгонится, может произойти глобальное нарушение гемодинамики. А уже после этого мой головной мозг перестанет питаться и погибнет, либо переживет необратимые изменения. Но электрокардиограф на коленке я не соберу. Для этого нужно много времени и материалов. Поэтому прямо сейчас нужно найти другой способ восстановить свой ритм. А для начала имеет смысл понять, что конкретно случилось с сердцем. Точно, чуть не допустил ошибку. Видимо, кровь отлила от мозга, и мысли перестали структурироваться, но я все же силой воли заставил их встать на свои места. Может, ЭКГ у меня и нет, зато я могу банально прощупать свой пульс и прослушать сердце с помощью фонендоскопа. Да, это не даст точной информации, но я, по крайней мере, буду понимать, куда бить и чем. Я поспешно надел фонендоскоп и начал выслушивать сердце. Затем сравнил полученные данные со своим пульсом. Теперь все понятно. Особенно на верхушке сердца в пятом межреберье прослушивается много внеочередных сокращений. То есть сердце сжимается лишний раз тогда, когда ему положено расслабляться. И делает оно это очень часто. Судя по звуку, желудочками, камерами, которые лежат в основании нашего мотора и занимаются отправкой крови в другие органы через малые и большие круги кровообращения. Другими словами, у меня развилась множественная желудочковая экстрасистолия. Чертовски опасное состояние. Людей с такими симптомами обычно сразу же госпитализируют в терапевтическое или кардиологическое отделение. Но я таким роскошным вариантом не обладаю. Теперь понятно, почему принятый мной препарат дал лишь временное улучшение. Я только что использовал аналог дигоксина, яда, который замедляет сердечные сокращения и улучшает выброс крови из желудочков. Вот только в этом случае он абсолютно бесполезен. Как раз наоборот, в каком-то смысле я сам себе этим навредил. Недаром говорят, что часто даже самый лучший врач сам себя лечить не может. Если бы передо мной был пациент с такими же симптомами, я бы обязательно это учел. А как только недуг коснулся меня, мышление начало работать не так, как надо. В таких ситуациях обычно используют препараты бета-блокатора или калий. Благо аналог бета-блокаторов у меня уже есть. Вот только находится он в заначке, которую я оставил на складе госпиталя. Решил, что он может пригодиться, если у кого-то из пациентов разовьется аритмия. Что ж, значит, сейчас нужно собраться с силами, покинуть кабинет и добраться до склада. Принять бета-блокатор, который я извлек из одного растения, проданного Ксанфием, и получить временное улучшение. Да, именно временное. Полностью вылечить меня этот препарат не сможет. Аритмия купируется лекарствами, но излечивается только искоренением причины, которая и вызвала заболевание. Это что же получается? Мне нужно отказаться от обратного витка, будто сама судьба подталкивает меня к решению, передать эту силу Кириллу Мечникову. Что ж, это решит мою проблему с сердцем и вопрос контракта с военными. Вот только в этой схеме есть два весомых нюанса. Я лишусь своей главной способности самозащиты, так еще и брату своему подарю силу, которая может со временем его убить. А я уверен, что Кирилл Малос мыслит в темах внутренних болезней. Он заточен на ранения, контузии, ожоги и прочие травмы, которые получают солдаты на поле боя. Сконцентрировавшись на этих мыслях, я, шатаясь будто пьянчуга, добрался до склада и проглотил несколько ложек порошка, отложенного для больных с нарушением проведения сердечного импульса. Прошло 5 минут, и мне стало гораздо лучше. Я решил не спешить, выждал еще 20 минут, спокойно размышляя о дальнейших действиях. За это время приступ полностью отступил и не оставил намеков на возвращение. Я почувствовал, как магия обратного витка отступила от сердца. После этого я сразу же влил немного лекарской силы в миокард и восстановил работу проводящих путей. В следующий раз аритмия будет развиться сложнее, но все зависит от силы отдачи. Чувствую, обратный виток мне еще навставляет палок в колеса. С ума сойти, мне всего-то 25 лет, а уже отказывает сердце. Доигрался с магией, впредь нужно действовать аккуратнее. Я взглянул на часы, уже было 3:30, ночное дежурство закончится довольно скоро. Поток пациентов отступил, так что можно немного передохнуть. Может, даже вздремнуть получится. Я прошел мимо стонущих и храпящих пациентов, открыл дверь своего кабинета и обнаружил опровержение своих предыдущих мыслей. Нет, поспать мне сегодня не удастся. За моим рабочим столом сидела красивая молодая женщина. Я уже видел ее дважды, только на этот раз на ней был не шикарный дворянский наряд, а мой белый халат. Уж не сочти за неуважение, богиня, обратился я к материализовавшейся Гигее, но тебе правда нечем заняться, решила примерить твое изобретение. Как ты там его называешь? Лекарский халат? Спросила она, поправляя широкий воротник. Халат был ей явно не по размеру, висел на хрупком теле, словно мешок, а широкий разрез на груди выглядел попросту вульгарно. Но Гигею это, кажется, совсем не смущало. Все-таки у богов совсем другой взгляд на такие вещи, как красота и привлекательность человеческого тела. Я уселся на кушетку и откинул голову назад, чтобы хоть немного подпитать свой мозг после того, что ему пришлось пережить. «Белый цвет тебе идет», — сказал я, — «только размер следует подогнать. Вообще, в моем мире женщинам шили немного другие халаты. Я знаю, как это делалось в твоем мире», — улыбнулась она. «Я могу подглядывать туда, но только одним глазком». Она подмигнула мне, затем взяла чашку и отпила оттуда горячего чаю. «Хорошо расположилась, ничего не скажешь. У меня к тебе есть много вопросов, Гигея», — сказал я. «Как и у меня к тебе», — усмехнулась богиня. «Мне начинает казаться, что мы друг друга не поняли. Возможно, это потому, что ты постоянно изъясняешься загадками вместо того, чтобы прямо сказать, что на самом деле от меня хочешь», — парировал я. «Так уж вышло, что боги прямоты не любят», — сказала она. «А учитывая, что передо мной бог-женщина, косвенность фраз и шифровка смыслов возрастает многократно. Ни в коем случае не хочу сказать, что как-то предвзято отношусь к женщинам, но им куда свойственнее выражать мысли косвенно. Это является генетическим механизмом защиты. Поскольку мужчина физически сильнее от рождения, женщине всегда приходится брать хитростью. Так уж устроена природа. Что ж, тогда первый вопрос задам я. Почему ты рассказываешь мне о других богах и их избранниках, а тот же Подалерий держит Сеченого в неведении?» — спросил Гигею я. «Потому что Подалерий понятия не имеет, кто ты такой», — заявила она. «Он нем и глух. Возможно, из-за этого его контакт с Иваном Сеченовым столь сильно затруднен. А я, скажем так, хорошо научилась шпионить за своими братьями и их избранниками. Это многое объясняет». Сеченов говорил, что Подалерий посылает ему только образы с подсказками, и это единственный способ их общения. «А теперь мой черед», — произнесла Гигея. Хорошо, что ты заговорил о Сеченове и его боге. Скажи, с какой стати ты решил, что это хорошая идея, объединиться с тем, кто является тебе прямым конкурентом? Не припомню, чтобы мы заключали какой-то договор на эту тему, подметил я. Разве мне запрещено заключать союзы с тем, с кем я сам захочу? Звучит немного абсурдно, тебе так не кажется? Подалери, мой конкурент, а значит и Сеченов должен быть твоим врагом, заявила Гигея. Чувствуешь логику? Ага, протянул я. Логика в том, что у богов между собой не все так гладко, и вы перемещаете свою войну на уровень смертных лекарей. Правда, здесь есть небольшое противоречие. Вместе с Сеченовым нам будет куда проще продвигать лекарское дело, создавать новые лекарства и изобретения. Разве не это является главным постулатом клятвы лекаря? Своим вопросом я ввел Гигею в замешательство. Похоже, она и сама поняла, что во всей этой схеме присутствует масса неувязок. Однако признать это ей не позволила гордыня. Она допила чай и со звоном поставила чашку на стол. Может, ты этого еще и не понял, Мечников, но боги воюют между собой, произнесла она. Поэтому мы и выбираем для себя лучших избранников, которые смогут достичь поставленных нами целей. И за что же вы воюете? Поинтересовался я. Пока что я тебе этого сказать не могу, помотала головой богиня. И вряд ли скажу. Все далеко не так просто, как тебе кажется. Похоже, лезть в дела богов не имеет смысла. Гигея все равно не станет рассказывать, в чем суть их противостояния. Однако свою позицию я должен закрепить. Сеченов все равно будет работать со мной, сказал я. Если, конечно, не передумает. Не держи на меня зла, Гигея, но я от этого решения не отступлю. Моя главная задача – развивать лекарское дело. Таким образом я опосредованно спасаю тысячи жизней каждый день. И я это ценю, улыбнулась она. Однако твоя упертость заставляет задуматься о том, сможем ли мы работать дальше. Но в этот раз я с ней смирюсь. Хорошо, я поговорю с Подалерием. Возможно, мы с ним сможем заключить союз хотя бы на время. Он ведь и сам не против проучить Махаона и его последователя Павлова. Так ты знала про Павлова, подметил я, но не называла его фамилию. Я знала, что Махаон нашел последователя, но понятия не имела, кто он. Мой брат слишком хорошо скрывается. У меня есть подозрение, что он готовил своего избранника много лет. Скорее всего, Павлов знает и умеет куда больше, чем вы с Сеченовым вместе взятые. Превзойти его будет не так уж и просто. Он всего лишь зарегистрировал один единственный препарат, пожал плечами я. Разве это стоит считать чем-то? Я осекся. На меня снизошло осознание. С чего я взял, что он зарегистрировал только один препарат? Просто об антидепрессанте написали в газетах, потому что это стало крупнейшим открытием. Но это вовсе не означает, что ранее Павлов сидел без дела. Возможно, он зарегистрировал что-то еще, пока мы с Сеченовым были заняты борьбой друг с другом. «Правильно мыслишь», — улыбнулась Гигея. «Так ты и мысли читать умеешь», — хохотнул я. «Не очень-то вежливо врываться в чужую голову. Я читаю только то, что меня интересует. Все остальное меня не касается, не беспокойся», — ответила она. «Кстати, как твое сердце? Вижу, все же смог привести его в норму, а вот об этом, Гигея, стоило бы упомянуть», — подметил я. «Ты прекрасно знаешь, что я прибыл из другого мира, что о местной магии мне известно ровным счетом ничего. Мне повезло, что я узнал об обратной отдаче от своего отца. Если бы я этого не знал, решил бы, что меня кто-то проклял. Но ты ведь должен понимать, что мой избранник должен быть умным и сильным», — улыбнулась Гигея. «Поэтому я наблюдала за тобой, не вмешивалась, ждала, когда ты сам исправишь то, что с тобой случилось». В каком-то смысле она права. Даже если бы она предложила мне помощь в момент приступа, я отказался бы и попытался найти свой способ решения проблемы. Однако о побочных функциях обратного витка лучше разузнать. «Тебе известно, как я могу защитить себя от механизма обратной отдачи?» – спросил я. «Этот механизм был создан моим отцом Асклепием, чтобы лекарь не использовал эту силу против живых существ слишком часто. Только в условиях самозащиты», — заявила она, — «отдача — неотъемлемая часть обратного витка. Вот только Асклепий не учел, что я этой силой буду убивать десятки миллионов живых существ, микроорганизмов. А без этого лечить людей от инфекционных заболеваний практически невозможно. Да, мы создали антибиотики, но они не всегда будут под рукой. Пока что производство только зарождается». «Прости меня, Алексей», – неожиданно искренне произнесла Гигея, – «но даже я не знаю способа избавиться от отдачи, и в этом заключается огромный парадокс, ведь клятва лекаря требует помогать пациентам, и если я знаю, что могу помочь им, убив бактерии, но не делаю этого, я нарушаю клятву. Получается, что я при любых обстоятельствах буду рисковать своей жизнью. Нет, так не пойдем. Нужно искать другой выход. Либо развивать производство антибактериальных препаратов, либо пытаться найти способ исправить функцию обратного витка. Если уж вы действительно собираетесь объединиться с Сеченовым, то учтите, что конкуренцию с Махаоном пережить будет очень трудно. Он – единственный из всех моих братьев, которого я по-настоящему опасаюсь. В мою дверь кто-то постучал, что особенно удивительно, в этот момент я проснулся. Похоже, Гигея как-то обманула мое восприятие, хотя, на столе все так же стояла чашка, из которой богиня пила чай. «Войдите», — сказал я. Дверь со скрипом открылась, и в комнате появился главный лекарь. «Алексей Александрович, а вам домой не пора?» — спросил он вместо приветствия. «Уж простите мою нетактичность, но я ждал почти час, пока вы проснетесь. Пришлось поспособствовать вашему пробуждению. В чем дело? Ночь была тяжелая, а во, и вправду, уже утро наступило. Что ж, в следующий раз нужно будет предупредить Гигею, чтобы она больше не переводила меня в это коматозное состояние. Я ж так могу и посреди улицы заснуть. Да, ночка была непростой. Один мужчина чуть ноги не лишился», — произнес я. «Сегодня днем вы в стационаре?» «Да», — кивнул Кораблев. «Так что если понадоблюсь, ищите меня здесь, а вас уже ждут пациенты в амбулатории, так что поспешите. Кто бы сомневался, в городе всего 5000 человек, а пациентов каждый день столько, будто я принимаю не в Хоперске, а в Санкт-Петербурге. Но оно вполне объяснимо тем, что сюда приезжают многие из окрестных деревень, кто может добраться самостоятельно, кто не может, вызывают врача на дом. Я передал Ивану Сергеевичу пациентов, подробно разъяснив, кто и с каким заболеванием поступил, а затем направился в амбулаторию. А раз сегодня не будет Синицына, значит, пациентов будет гораздо больше. Василий Янович Решетов ввиду своего возраста уже не может лечить так много людей, а Родников ввиду своей лени работает даже медленнее, чем Решетов. Так что весь удар придется принимать на себя мне и Сеченову. Поначалу люди шли с полной ерундой с точки зрения лекарской магии, то есть я купировал их недуги, практически не тратя при этом своей маны. И так происходило до тех самых пор, пока на приеме не оказался пациент с особо специфическими жалобами. Врачу-новичку они бы показались обыкновенной ишемической болезнью сердца. Однако я сразу понял, здесь что-то не так. «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович», – произнес хорошо одетый мужчина средних лет, готовясь описать свои жалобы. «Мне сказали, что вы очень хорошо разбираетесь в лекарском деле, в отличие от многих других ваших коллег, поэтому я и обратился к вам». Речь у мужчины была очень грамотной. Я сразу же сделал вывод, что передо мной очередной угасающий дворянин, который оказался в Хоперске точно так же, как и я. «Как вас зовут?» – спросил я. «Геннадий Федорович Шорохов», – ответил он. «Я знаю, что вы раньше жили в Санкт-Петербурге. Может быть, слышали мою фамилию. Мой род занимается литературой, написанием книг, печатью книг, их распространением, и так далее. Мне стало любопытно, как могли выгнать из рода человека, который занимается книгами. Ведь для этого должна быть серьезная причина. Однако Шорохов решил поделиться со мной сам. Я понимаю, какими вы сейчас задаетесь вопросами, Алексей Александрович», – вздохнул он. «Я писал статьи про нашего императора, не самые лестные, скажем так. Можно сказать, что мне повезло, раз я оказался в Хоперске, а не в Сибири. Это многое объясняет. Однако в нашем разговоре сейчас самое главное – это то, что вас беспокоит, что заставило вас прийти к лекарю», – поинтересовался я. «Началось все с того, что я начал сильно утомляться», – произнес он. «Затем присоединилась одышка и боль в сердце. Жгучая такая боль, крайне неприятная. Но все это мелочи, стерпеть можно, если бы не лихорадка. Температура поднимается постоянно, всего знобит, трясет, жить невозможно. Так, а это уже не похоже на ишемическую болезнь сердца. Сам факт того, что у него поднялась температура, говорит совсем не в пользу этой болезни. Здесь что-то не то, это совсем другое заболевание, но его еще нужно уточнить. А кроме этих симптомов больше ничего не беспокоит?» Насторожился я. К примеру, другие органы, живот, руки, ноги, голова, или только сердце, верно подметили, господин Мечников, суставы беспокоит жутко, а еще горло болит, сказал Шорохов, жуткая пылающая боль в зеве, будто кипятка глотнул, думаю, что простудился, но дискомфорт длится уже больше месяца, скорее всего, ослабел, уже даже легкую простуду перенести не могу, вот оно, все совпало. Если сейчас обнаружу у него еще один симптом, можно сразу же ставить диагноз. Геннадий Федорович, а покажите, пожалуйста, свой торс, сказал я, снимите рубашку. Шорохов без лишних вопросов оголил тело, и тогда я увидел подтверждение своих подозрений. Кольцевидные пятна на груди мужчины, красные овалы, которые трудно не заметить. Вас это покраснение совсем не смущает, поинтересовался я, да я особо и не обращаю на него внимания. Пожал плечами Шорохов. У меня часто появляются разные сыпи. Я как-то к ним уже привык. Видимо, аллергик. Аллергик, который понятия не имеет о том, что такое аллергия. Все-таки в 19 веке об этом было мало известно. Вот только кольцевидные пятна ничего общего с аллергией не имеют. Передо мной яркая картина ревматической болезни сердца. И главным симптомом служат даже не жалобы на боль в сердце и лихорадку. Нет, все дело в предшествующем им фарингите. Больное горло заселили стрептококки. Затем эти хитрые бактерии вынудили иммунную систему начать атаковать собственный организм. В итоге это привело к тому, что оболочки сердца пережили сильное повреждение. По той же причине появилась лихорадка, боль в суставах и высыпание на коже. Все это – дело рук запутавшейся в своих алгоритмах иммунной системы. А это означает, что мне предстоит крайне непростая работа. «Ложитесь на кушетку», – попросил я. «Сейчас я ваш недуг уберу, Геннадий Федорович». Шорохов разделся и лег, а я начал восстанавливать все оболочки сердца, снимать воспаление с суставов и самое главное, успокаивать иммунную систему, которая стала врагом собственному организму. Однако это еще не все. Лекарской магии я потратил не так уж и много, но дальше в ход должно пойти другое колдовство. Обратный виток. Фарингит надо вылечить. Воспаление я снять могу без лишних проблем. Однако из глотки все равно придется убрать бактерии. В противном случае может произойти рецидив заболевания. А какой у меня выбор? Либо оказать только половину помощи, либо рискнуть своим здоровьем и воспользоваться обратным витком. Думаю, я все же склонюсь ко второму варианту. Сначала закончу прием, а уже потом начну заниматься самолечением. Стрептококков обычно убить не так уж и просто. Это тот редкий случай, когда даже антибиотики справляются с трудом. У этих бактерий слишком много защитных систем. Зато обратный виток заставляет их лопаться, как воздушные шарики. Уже через 5 минут работы я полностью излечил фарингит и в сердце вновь возник легкий дискомфорт. Но пока что я мог его игнорировать. «Алексей Александрович!» – воскликнул Шорохов, застегивая рубашку. «Мне стало гораздо лучше. Вы так ловко избавили меня от этих мучений. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. А что это было? Такое впечатление, будто у меня в любой момент могло разорваться сердце. Может, это и прозвучит странно», — ответил я, «но постарайтесь впредь сразу же обращаться к лекарям, как только возникают даже малейшие признаки простуды. Вся проблема именно в ней». Шорохов пообещал, что никогда не забудет моей доброты, и покинул кабинет. «Да уж, не думал я, что когда-нибудь смогу излечить ревматическую болезнь сердцамения, чем за полчаса. В мой кабинет влетел Сеченов. «Занято, уважаемые. Прошу подождать», — прокричал Иван Михайлович моим пациентам. «Что стряслось, Иван?» — нахмурился я. «Думаю, нам стоит отказаться от корректировок, которые я предложил изначально. К черту наши проекты», — заявил Сеченов. «Нужно приступать к совместной работе немедленно». «Так в чем дело-то?» — не понял я. «Из-за чего такая спешка?» Павлов сделал еще один ход. Глава 3. Прошло чуть больше одной недели, и Сеченов приходит с замечательной новостью о том, что Владимир Харитонович Павлов сделал еще один шаг. «Новый препарат?» — поинтересовался я. «И не только», — помотал головой Иван. «Он запатентовал какую-то сложную схему лечения, которая помогает от язвенной болезни. Создал несколько порошков, восстанавливающих структуру желудка. Якобы они подойдут людям, у которых нет возможности или желания обращаться к лекарям. Так, кажется, я понимаю, какие препараты создал Павлов на этот раз. Если речь идет о язвенной болезни желудка, значит, наш конкурент разработал ингибитор протонной помпы, антациты гастропротектор. Это основные лекарственные средства, которые использовались в моем мире для ускорения заживления язвы, либо же для ее предупреждения. Другими словами, они назначались людям с предрасположенностью к этому заболеванию, чтобы язва не успела развиться. Ингибиторы протонной помпы подавляли выделение соляной кислоты в желудке, антоцит выступал в роли гасителя и нейтрализовал уже образовавшийся избыток кислоты, а гастропротектор покрывал весь желудок тонкой защитной оболочкой и защищал слизистую от грубого воздействия химически агрессивной жидкости. И как только Сеченов сказал мне об этом, я понял, чего нам не хватает, что нужно создать, чтобы сделать небольшую подсечку Павлову. И так уж совпало, что в этот момент открылась дверь, и в мой кабинет ввалился один пациент, который сходу подкинул еще одну подсказку, которую, правда, понял только я. До Сеченова пока что еще не дошло. «Алексей Александрович, пожалуйста, примите меня поскорее», — попросил мужчина, держась за живот. «Я понимаю, что вам нужно поговорить с коллегой, но у меня сил уже нет это терпеть. Я ведь не знаю, что у меня там в животе». «Вот именно, он не знает, что там. В этом и заключается главная проблема, без решения которой препараты Павлова не будут иметь никакого смысла. Иван Михайлович», — обратился к Сеченову я, — «встретимся после окончания приема. У меня есть, что вам предложить». Я перевел взгляд на пациента. «А вы ложитесь на кушетку, я сейчас же вас осмотрю». Оказалось, что у больного самый обыкновенный панкреатит. После череды вопросов я выяснил, что недавно мужчина злоупотребил одновременно и жирной пищей, и алкоголем. Вскоре появились опоясывающие боли под ребрами, и он был вынужден срочно обратиться к лекарю. Купировать приступ острого панкреатита было нетрудно. Я расширил протоки, через которые в кишечник поступают ферменты из поджелудочной железы, затем снял воспаление и ускорил кровоток. «Вам станет лучше уже через пару часов», – уверил его я. «Однако строго рекомендую в ближайшие несколько дней питаться скромнее, а еще лучше 1-2 дня и вовсе поголодать. Потом употреблять только каши, нежирные супы, овощи и фрукты. На мясо не налегать, а уж на алкоголь тем более. А если снова начнет болеть?» – спросил он. «Не должно. Я сделал все, чтобы приступы больше не возобновлялись. По крайней мере до тех пор, пока вы вновь не перегрузите свою поджелудочную. Однако если легкий дискомфорт под ребрами будет сохраняться еще некоторое время, положите на живот что-нибудь холодное, и постарайтесь в ближайшие 3 дня ничем себя не напрягать, больше лежать, больше отдыхать, никакой тяжелой работы, это понятно?» «Да, конечно, Алексей Александрович, спасибо вам большое», — обрадовался мужчина. Классическая триада советов при панкреатите – голод, холод и покой. Голод вообще порой выступает в роли очень хорошего лекаря. Разумеется, правильное питание – это один из лучших способов укрепить организм. Однако иногда полезно и поголодать пару дней. Тогда пищеварительная система сможет перезагрузиться, отдохнуть от постоянного поступления пищи и восстановить свою работоспособность. В период короткого голода в поджелудочной железе и печени происходит активное восстановление клеток. Единственное важное условие – голод не должен длиться больше 2, максимум 3 дней, и все это время человек обязан употреблять большие объемы воды – литра 2-3, не меньше. В противном случае скопившиеся в кишечнике токсины начнут пагубно действовать на головной мозг и организм в целом, а их нужно банально вымывать. Пациент с панкреатитом ушел. После него прошли еще несколько, и как только прием подошел к концу, я выделил несколько минут, чтобы подумать о той идее, которая посетила меня в разговоре с Сеченовым. Есть ряд изобретений, которых не хватает этому миру для диагностики различных заболеваний. Аппарат ЭКТ входит в их число, но есть и еще кое-что. То, что позволит сначала диагностировать болезнь, которую решил лечить Павлов. «Ну что, Иван?» Войдя в кабинет Сеченова, спросил я. «Пора обсудить то, что мы...» Я осекся. В кабинете Сеченова стоял Илья Синицын. Он стоял перед Иваном и гордо размахивал каким-то листом бумаги. «Илья, а ты что тут делаешь?» – удивился я. «Ты ведь должен быть в Саратове». «Я уже вернулся», – улыбнулся Синицын. «Дело сделано, Алексей. 2 патента, в наших руках, и пенициллин, и сульфаниламид приняты. Остается только запустить массовое производство. Через 2 дня выйдет статья, и вся империя узнает о том, чего мы достигли». Я заметил, как паник Сеченов, и до меня дошло, что здесь делает Синицын. Только сейчас я заметил гербовую печать ордена лекарей на том листе бумаги, которым он размахивал перед Иваном, решил показать ему, что мы победили. Понасмехаться захотел, я с трудом сдержал поток эмоций, которые обрушились на меня в этот момент, однако решил не затевать ссору прямо в кабинете Сеченова. «Илья Андреевич», — сухо сказал я, — «выйдем на пару минут, поговорить нужно». «Да, без проблем», — улыбнулся он, не заподозрив, о чем конкретно я решил с ним побеседовать. Я вывел его на улицу. Мне хотелось немного остудить голову, чтобы не наделать глупостей, а то появилось желание хорошенько вжарить по Синицыну обратным витком, или хотя бы кулаком. То, что он пытался сделать, попросту непозволительно. Как только мы обошли амбулаторию и остановились в слепой зоне, где нас никто не мог увидеть и подслушать, я произнес: «Какого черта ты творишь? А что не так?» – удивился Синицын. «Я зарегистрировал патент, приехал из Саратова и сразу же пошел к Сеченову. Не ко мне», – перебил его я. «Что?» – раздавить его решил. «Все, Илья, мы уже победили. Он и сам это поймет без твоих нападок. В чем проблема? Тебе настолько хочется отомстить ему за тот случай, когда он отработал на тебе обратный виток. Не забывай, что ты первым попытался его атаковать. Причем в тот момент только у тебя в руках было холодное оружие». Синицын покраснел. Мне явно удалось пристыдить его, однако он решил еще немного поупираться. «Мне просто не нравится, что ты принял решение с ним объединиться», — заявил он. «Он мне неприятен, и я опасаюсь, что Сеченов может нас предать. Поверь, я пойму, способен он на предательство или нет до того, как он даже подумает о том, чтобы предпринять такую попытку», — уверил Синицына я. «А уж если у него и хватит смелости вытворить нечто подобное, я найду способ с ним разобраться. Сразу же, так что предупреждаю тебя в последний раз, Илья, прекрати вытворять такое, не обговаривая свои действия со мной. Понять не могу, ты ему больше, чем мне доверяешь», — обиделся Синицын. «Проклятие, вот ведь уперся». В целом Синицын уже несколько раз нарушал правила поведения в нашей небольшой организации. Будь он рядовым сотрудником, я бы попросил его покинуть наши ряды. Но он действительно многое сделал и продолжает делать для нашей общей цели. Кроме того, мне не хотелось бы портить с ним дружеские отношения. Но и своевольничать я ему позволить тоже не могу. «Нет, Илья, тебе я доверяю гораздо больше», — сказал я. «Мы с тобой уже не раз убеждались, что можем доверить друг другу свои жизни. Именно поэтому я не хочу, чтобы наши взаимоотношения разрушились из-за простого недоверия к нашему новому соратнику». Мои слова окончательно дошли до Синицына. Он понуро опустил голову и, тяжело вздохнув, произнес: «Ладно, Алексей, ты прав. Надо уже простить ему наконец ту маленькую перепалку, когда он одолел меня одним взмахом руки». «Вот-вот, и я о том же», — улыбнулся я. «А еще посмотри на только что произошедшую ситуацию с другой стороны. Ты не доверяешь Сеченову?» «Да, он может предать нас, да, может быть. Но чем больше ты на него нападаешь, тем выше вероятность, что он когда-нибудь это сделает». Окончательно закрепив в Синицыне эти мысли, я направился в кабинет Сеченова, который все это время сидел и молча сверлил взглядом стену. Иван даже не сразу опомнился, когда я зашел. «Все в порядке, Иван?» – поинтересовался я. «Ну ты и дал жару, Алексей», – вздохнул он. «Вот теперь у меня точно нет никаких активных проектов. Всю мою лабораторию для подготовки пенициллина можно сжигать. Я подозревал, что ты тоже готовишь антибиотик, но и подумать не мог, что у тебя в планах целых два. Теперь это уже не важно», — сказал я. «Наша с тобой маленькая война подошла к концу. Теперь мы союзники. И да, сжигать пенициллы не нужно. Я выкуплю у тебя их. Пригодятся на заводе. Согласен на такой расклад?» «Да, так будет более рационально», — кивнул он. Сеченова обуревала смесь двух эмоций. С одной стороны, он был разочарован, расстроен из-за своего поражения, но в то же время я видел толику восхищения в его глазах. Ему уже не терпелось приступить к совместной работе со мной. Все, как я и планировал. Сначала предложил ему сотрудничество, затем закрепил свой авторитет патентом двух антибиотиков и тем самым только увеличил его желание работать со мной. «А теперь перейдем к делу», — поставив стул напротив Сеченова, произнес я. «У меня есть идея, как выделиться на фоне Павлова. Да, он создал великолепную связку препаратов. Она поможет огромному количеству людей. Но, догадываешься, в чем кроется это но?» Сеченов задумался и уже через минуту выдал свой вариант. «Нельзя сказать наверняка, когда у человека развивается язвенная болезнь. Ее можно спутать с гастритом, панкреатитом и рядом других острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, заключил он. «Именно, Иван!» – воскликнул я. «Язвенную болезнь чаще всего выставляют уже после вскрытия. Такому пациенту лекарства вряд ли помогут, верно? А вот если бы мы могли гарантированно определять наличие этого заболевания у живого человека, уметь отличать его от других болезней, представляешь, чем бы стало такое открытие? Оно будет куда более фундаментальным, чем сами лекарства от язвенной болезни», – восторженно улыбнулся Сеченов. «Так что у тебя за идея, Алексей?» Я выдержал короткую паузу, чтобы раззадорить интерес Сеченова, а затем произнес: «Эндоскоп, эндоскоп», – не понял Иван. «Почему-то в этом мире и его до сих пор не создали, а между тем, это невероятно полезный инструмент. Именно с помощью него можно осматривать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. В будущем эта процедура будет называться фиброгастродуоденоскопией или просто ФГДС. Этот аппарат должен был создать еще в 1806 году Филипп Баццини. Правда, его руками изобретен световод, предшественник эндоскопа. Мы же с Сеченовым постараемся создать более совершенный инструмент. Смотри, Иван, эндоскоп – это тонкая трубка, которая заводится человеку в горло, а затем проходит в пищевод и желудок. С помощью нее можно осмотреть органы еще при жизни человека и выставить окончательный диагноз, не гадая при этом. Понимаешь? Слушай, это, конечно, хорошая идея, но согласится ли человек проглотить такое? Уверен, пациентов будет сильно тошнить, догадался он. Верно подмечено. Процедура будет не из приятных, однако есть несколько способов, как облегчить страдания больного во время этой манипуляции, ответил я. Используем запатентованный мной анестетик. Им можно обработать глотку, чтобы отключить рвотный рефлекс. В самом крайнем случае, если человек ни в какую не может проглотить эту трубку, его можно вводить в лекарственный сон. Другими словами, за этим изобретением будущее. Заинтриговал, кивнул Сеченов. Я в деле, Алексей. Когда будем начинать? Я сегодня же закуплю все необходимые детали и можем приступать этим вечером, ответил я. За детали рассчитаешься потом. Пополам поделим итоговую сумму. Просто пока что сложно сказать, получится ли у нас создать его с первого раза. У него довольно хитрая структура. Нас ждет очень тонкая работа. Однако, если учесть, что мы оба дали клятву лекаря, то нам будет гораздо проще сделать это вдвоем. Я точно помню, что лекарская магия направляла меня каждый раз, когда я сомневался в структуре инструмента. Рука чуть ли не сама по себе готовила чертежи и схемы моих проектов. Подозреваю, что в этом деле мне помогала Гигея. А если мы приступим к работе вместе с Сеченовым, значит, у нас будет двойная божественная поддержка. А учитывая тот факт, что Гигея и Подалерий по какой-то причине недолюбливают Махаона, у них тоже будет больше мотивации помочь своим избранникам обогнать Владимира Павлова. Вот только это еще не все, Иван, произнес я. Одним аппаратом мы не ограничимся. У нас с тобой уже есть целый набор запатентованных препаратов, которые способствуют лечению сердечно-сосудистой системы. Но до сих пор не существует аппарата, который сможет выявлять и регистрировать болезни сердца. И что ты предлагаешь? Удивился он. Будем проводить трубку в сердце через артерию? О, мыслит он не в том направлении, но при этом описывает вполне реальную концепцию другого изобретения. Некоторые сердечно-сосудистые операции таким методом и проводятся. Посредством введения тонкого устройства через сосуд. Это придумают в далеком будущем на замену операций на открытом сердце. Хотя здесь пока что не изобрели ни того, ни другого. Нет, Иван, нам нужно создать электрокардиограф, сказал я. Аппарат, который будет считывать электрические импульсы в сердце. Поверь мне на слово, я изучал этот вопрос. Электрическая активность сердца может рассказать о многом. Об аритмиях, ишемиях, инфарктах и многих других отклонениях в работе сердечной мышцы. Погоди, ты сказал электро? Получается, для его работы нам потребуется магический кристалл, уточнил он. Хорошая мысль. Полноценный эко-аппарат я создать точно не смогу. В электронике я не так сведущ, как в медицине и смежных с ней науках. Электрические схемы создать будет слишком сложно, и я вряд ли найду хотя бы одного человека, который сможет помочь мне в этом деле. А вот электрический кристалл – это вопрос другой. Если существуют такие артефакты, которые поддаются тонкой настройке, что ж, тогда шанс создать ЭГ действительно есть. Да, Иван, но понадобится по-настоящему хороший электрический кристалл, сказал я, и нам пригодится человек, который сможет откорректировать его работу так, как я попрошу. Нет на примете таких знакомых? Знакомых нет, помотал головой Сеченов. Однако, когда я жил в Саратове, неподалеку от моей съемной квартиры располагалась одна любопытная лавка. Как я понял, в ней работает мастер, который как раз и занимается электрическими кристаллами. Уж не знаю, что он там делает, но из его окон струится свет и днем, и ночью. Это единственный, кого я мог бы предложить как потенциального помощника. Да, не густо, но попробовать все же стоит. Иного выбора у меня пока что нет. Еще бы разобраться с обратным витком. Может, стоит спросить Сеченова о том, не страдает ли он сам от отдачи, хотя это стоит делать только в крайнем случае. Не думаю, что это хорошая идея, показывать свои слабые места человеку, который еще вчера был моим конкурентом. Попробую разобраться в этом вопросе без посторонней помощи. После окончания приема Сеченов направился домой, а мы с Синицыным пошли закупаться материалами. Он решил пройтись со мной, поскольку хотел обсудить вопрос закупки магических кристаллов. Все, Алексей, патент у нас есть, а это значит... Илья тяжело вздохнул. Как бы мне не хотелось отложить это дело на потом, но лучше все же не медлить. Придется посетить моего отца. Когда ты будешь готов поехать в Аткарск? Да хоть завтра. Тем более завтра у нас суббота. И мы оба уже отдежурили свою норму в этом месяце, ответил я. Завтра, вздрогнул Илья. Черт подери, не думал я, что этот момент настанет так быстро. Да ладно тебе, не думаю, что у вас с отцом настолько плохие отношения. Он ведь тебя даже из рода не изгнал, в отличие от моего, отметил я. Что самое худшее может случиться, если он не захочет с тобой говорить? Худшее, усмехнулся Синицын. Магия меня забьет до полусмерти. Изгнание для него не выход. А вот телесное наказание, это запросто. Что ж, похоже, я недооценил остроту вашего взаимного непонимания, вскинул брови я. Так или иначе, если я поеду с тобой, он вряд ли попытается выкинуть нечто подобное. Уж чужому человеку без веской на то причины он не станет вредить. Я бы на твоем месте не был так уверен, ответил Илья. Я закупил несколько резиновых трубок, а также других материалов для формирования корпуса эндоскопа. Затем на всякий случай попросил кузнеца сделать еще несколько линз, на этот раз миниатюрных. Он уже делал мне такие линзы в прошлый раз, поскольку создание эндоскопа входило в мои планы, но руки так и не добрались до этого дела, поскольку я потонул в разборках с заводом и производстве антибиотиков.